есть ответ. Быть виноватым лишь в одном, что этот день испит до дна, сплетая эту сеть, играя с жизнью в домино, я сыт тобою. Не говори, что растопишь лед. Шаг, разбив окно в душе. Сейчас совесть посмелей, тот, как всегда, не виноват, но платят все. Знай, не говори, что зажжешь огонь. Тебя.